Глава 105. Нежить. Недавнее появление гигантов из черного леса привело к уничтожению многих деревень. Про это я узнал от воинов, похоронивших 5 мертвых гигантов. Выживших в ближайшей деревне не нашли. По задумчивым лицам воинов можно было понять, что надежды не было. Примерно 10 гигантов атаковали эту довольно маленькую деревню. На данный момент единственным человеком, оставшимся в живых, являлся молодой человек, добравшийся до главной деревни клана Эна. Желание мести в глазах воинов исчезло, когда они увидели совершенно опустошенную деревню. Я мог воскресить погибших людей, но магия не будет работать на тех, кто потерял голову или свои части тела. Это я понял, когда воскресил группу людей, убитых бандитами. Появившаяся после этого инцидента мрачная атмосфера затронула и Чиомы, из-за чего то сидела с угрюмым лицом. С тех пор, как Саски сбежал, она продолжала молчать. Ариана не могла подобрать слова, чтобы обратиться к ней. Я попытался создать теплую атмосферу и развеять печаль Чиомы. «Ариана Дано, твои ноги и бедра в порядке?» Ариана поняла мои намерения и с веселым личиком кивнула. «Я в порядке. Ноги и бедра уже оправились. Спасибо, Арк!» Сказала Ариана, слегка потирая талию. Честно говоря, я понимал, что с ее бедрами все хорошо. Не могу же я спросить девушку, болит ли ее попа до сих пор. Такой вопрос явно не стоит никогда задавать. Сейчас не время шутить об этих вещах. Несмотря на это, я понимал, что магия исцеления не будет эффективной на болящей попе. Хотя можно попробовать как-нибудь облегчить ее страдания, когда мы продолжим свой путь на ездовом драконе. Пока я рассматривал этот вариант, лидер клана Эна и несколько других воинов тигриного племени подошли ко мне. Те, кто следовал за Хоу, скорее всего, были остальными лидерами кланов, поскольку они носили более роскошные доспехи, чем обычные воины, и казались более устрашающими. Когда Хоу подошел ко мне, его взгляд сразу же пал на Чиомы. С серьезным тоном голоса он начал задавать мне вопросы. «Арк Дано, ты сказал, что твой друг из кошачьего племени в Северном континенте, правильно?» Я кивнул, удивившись такому вопросу. «Половина гигантов, напавших на деревню, погнались за человеком-кошкой, когда тот появился». Даже в такой неразберихе они заметили это. «Этот человек, который натравил гигантов на нашей деревне?» Хоу говорил с открытой враждебностью. И я мог уже догадаться, к чему он вел. Однако я решил сделать недоумевающее выражение лица. «Не пытайся оправдываться! Эта девушка знакома с тем человеком! Мои люди видели, как они разговаривали!» Сказал один из людей, кто стоял рядом с Хоу. «Они все видели». Тем не менее, я ничего не ответил. Независимо от того, что я скажу, нас не собираются слушать. Прежде чем один из лидеров кланов дотянулся до Чиомы, Ариана подошла к ним, чтобы защитить свою подругу. Этот лидер клана был высокого роста даже для членов тигриного племени и обладал впечатляющим телосложением, но пламя Арианы, исходившее от ее тела, не давало ему покоя. Хотя тигриные племена и обычные звери не могли видеть духов, витавших вокруг нее. Ее волосы стали дыбом из-за ее боевого духа. Лидер клана затаил дыхание, когда Ариана заговорила. «Это правда, что они знакомы, но он больше не ее союзник». Плечи Чиомы опустились, когда она услышала слова Арианы. Однако глава клана не понял ее слова и снова, подняв тон голоса, заговорил. «Как мы можем доверять вашим словам? С чего бы нам верить чужакам во время войны?» После его слов, взгляды воинов тигриных племен пали на мою группу. Проблема с гигантами возникла внезапно, и Хоу не успел всем объяснить, почему мы пришли. Хотя Эйн и его клан Уири знали все, большинство воинов все еще было не в курсе дел. Ариана приняла решение сказать неожиданную вещь. «Внезапно появившийся человек был нежитью». То, что она сказала, удивило не только меня, но и всех глав кланов, после чего последние принялись переглядываться между собой. Большинство воинов сильно запутались в своих мыслях. Основываясь на их реакциях, я понял, что тигриное племя было незнакомо с понятием «нежить». Ариана решила им все объяснить. «Похоже, что они появляются на этих равнинах. Но нежить – это воскрешенные существа. Эльфы, подобные мне, способны обнаружить скверну, исходящую от них». Кратко объяснила Ариана, после чего ее золотистые глаза принялись оценивать реакцию воинов. Эльфийские глаза наделены способностью видеть духов, невидимых для людей. Когда Саски появился, она, должна быть, увидела скверну в нем. Чиома не могла видеть ее, но, возможно, ей удалось учуять на нем запах смерти. Ну, хотелось бы верить, что все это неправда. Ведь тяжело осознавать, что одного из твоих друзей воскресили. Ее неизменное молчание после слов Арианы, вероятно, означало, что она еще не приняла эти факты. Но ее глаза и нос наделены способностью лучше видеть истину, чем другой человек. В моем обличии скелета я не мог видеть скверну, как Ариана и другие эльфы. Скорее всего, я обделен этой способностью именно из-за своей сущности. Это как в ситуации с Чиома и другими из клана Клинка Сердца. В то время как они могли с помощью силы духов использовать особые навыки, они не обладали способностями распознавать нежить. «Кьюн!» – пролаяла Понта, словно догадываясь, о чем я думал. «Ну, тебя не обмануть внешностью!» Я погладил голову Понты и похвалил ее. Каким-то образом брат Чиома Саски появился на Южном континенте. Сначала и я подумал, что Саски стал немного бледный, но его внешность не настолько изменилась, чтобы Чиома не смогла узнать его. Но Ариана с серьезным выражением лица выдвинула свою догадку. «Легко сказать, но где доказательства, подтверждающие твою догадку?» Остальные главы кланов согласились с несдержанным главой. Только Хоу и Эйн смотрели на меня и Ариану и ждали объяснений. Было бессмысленно давить на нас, чтобы получить информацию. «Я не знаю личных обстоятельств Чиома Дано, но могу сказать с уверенностью, что ее клан изучал местонахождение этого человека. По простому совпадению мы встретили его здесь. К тому же именно я предложил поехать на эти земли». «И что?» – возразил мне один из глав кланов. «И что?» «В этой деревне обнаружили 30 гигантов. 10 из них нашли, но только 5 убили. Я не знаю, почему они последовали за Саски, но стоит ли сейчас об этом волноваться? Разве больше нет деревень в том направлении, куда они побежали?» Не только главы, но и воины начали беспокоиться из-за моего вопроса. Я понятия не имел, есть ли какие-то деревни в том направлении, но я хотел увидеть их реакцию. Воины начали умолять глав кланов преследовать гигантов. Одной своей речью Хоу решил положить конец этой суматохе. «Мы побежим за гигантами и уничтожим их, чтобы защитить наши деревни!» Боевой клич прозвучал в заявлении Хоу. Когда воины принялись верхом садиться на своих драконов, Хоу подошел ко мне. В своей боевой форме он сказал лишь одну фразу. «Хороший спектакль!» После этого Хоу и остальные главы кланов вернулись к своим ездовым драконам. Я понял суть его слов. То, что все это время строил из себя хорошего человека с доброй волей для будущих переговоров, было использовано сейчас, чтобы освободить нас от подозрений. «Прости, Аркдано!» Чиома, еще недавно молча наблюдавшая за переговорами, извинилась и опустила голову. «Не нужны извинения, Чиома Дано. С тобой все в порядке. Одно дело сражаться с гигантами, но другое, если встретить своего бывшего напарника и противостоять ему». Чиома посмотрела мне в глаза и кивнула головой. «Этот вопрос касается только моего клана». Сырые эмоции просочились в голосе Чиомы, после чего она сжала кулак и тяжело вздохнула. Казалось, она чего-то лишилась, и поэтому вела себя как призрак. Я решил спросить об этом волнующуюся Ариану. «Ариана Дано, разве нежить как Саски Дано считается редким явлением?» После моего вопроса Ариана подняла бровь и нахмурилась. Мой образ нежити был обычным, как зомби и скелеты. Ни я, ни они не могли так двигаться, как Саски. Он больше был похож на вампира, но я не знал, существуют ли они в этом мире. Единственными подвижными монстрами нежить, которых я видел, были червивые гули, с которыми мы столкнулись в пещере возле территории короля драконов. Но даже они по-прежнему выглядели как разлагающиеся трупы. Саски был иным. Хотя я мог видеть огни, которые излучают духи, я не мог распознавать нежить как эльфа. «Это первый раз, когда я видела такую нежить. Мой отец или другие деревенские старейшины могут что-то знать об этом», — сказала Ариана, когда смотрела в сторону Саски. «К сожалению, у нас не было времени вернуться в деревню и спросить об этом. Также есть вероятность, что нам не смогут помочь». «Мы ничего не узнаем, если не последуем за гигантами», — сказав эти слова, я направился к нашему ездовому дракону, который на данный момент жевал траву и запрыгнул на седло. Я помог подняться на седло Чиомы и крепко ухватился за поводья. Затем я увидел, как Хоу подал сигнал отправляться для всей армии.